To the Batmobile. Let's go. А здесь у меня что должно быть? Нету, откусил, гад, вратарь. Сергей Тармашев. Ареал. Книга седьмая. Один в поле не воин. Аннотация. Ареал неумолимо расширяет зону поражения в ответ на ядерную агрессию правительства страны. Надежды на ремутацию Ареала нет. Жители по-прежнему вынуждены день и ночь добывать нефть X, чтобы не умереть с голоду в жестокой криминальной среде. Только отряд майора Плетнева, как всегда, стоит на защите интересов обычных людей. Бойцы СОП объявляют войну сателлиту, безраздельно властвующему на аномальных территориях. Тайно покинув базу, они устраивают разоблачительную радиотрансляцию для жителей Ареала и для всего мира, открыто сообщая о преступной коррумпированности высокопоставленного руководства РАУ. Цель группы «Медведя» – арест верхушки РАУ и избрание новой власти в надежде, что она будет более честной. Суждено ли сбыться этой надежде?